Глава вторая. В Париж меня направили единогласным решением профсоюзного собрания. Ей-богу! Было это в 1984-м, в усть-черноярский период нашей колготной истории. Помню, я даже не хотел идти на это самое собрание. Дело в том, что у одного завсектором тогда родился ребенок, и младенца нужно было срочно обмыть в Реголетто. Я, разумеется, вызвался тут же проследовать в пивную, занять места и охранять их, покуда не кончится вся эта профсоюзная говорильня. Но мне возразили, что каждый из нашей компании уже выступил с подобным предложением, что я не умнее других и что если заседать, то всем вместе, а если линять, то тоже сообща. Сами понимаете, 8 человек, мимо актового зала идущие пить пиво, это уже политическая демонстрация. Но я, между прочим, к нашим тогдашним идеологическим играм относился вполне лояльно. Мы томились на собраниях 3-4 раза в месяц, а мусульмане творят намаз по нескольку раз на дню. Как говорится, добра добра не ищут. Как сейчас помню, в президиуме за кумачевым столом сидели секретарь партбюро, председатель правкома, престарелый директор ВЦ и его заместитель Леонид Васильевич Пиковский, а также некоторое количество рядовых сотрудников в качестве физиологического раствора. Первым докладывал председатель правкома. Он толково разъяснил нам принципы распределения благ, которыми общество щедро осыпает наш алгоритм. И, надо отметить, полностью убедил меня в родниковой справедливости этих принципов. Но я так и не понял, почему, тем не менее, благо непременно оказывается в загребущих руках наших начальников и их ближайшего окружения. Мне, грешному, например, за последние 5 лет один единственный раз выдали правкомовскую путевку в дом отдыха «Березки» зимой на 12 дней. Оттуда я привез домой ужасных рыжих тараканов, вывести которых было просто невозможно, так как в доме отдыха их регулярно травили и, видимо, наконец вывели популяцию, абсолютно невосприимчивую к любым ядохимикатам. Опасливая супруга моя, Вера Геннадьевна, заявила, что сегодня я принес в дом тараканов, а завтра притащу какую-нибудь заразу похлеще, и на 2 недели отлучила меня от своего белого тела. Эту форму внутрисемейного воспитания она освоила еще в первые годы нашего супружества, но с тех пор воспитательный эффект сильно ослабел. Кстати, Вика шепнула мне, если я принесу домой что-нибудь похлеще, например, котенка или щенка, то она будет просто счастлива. После профорга выступил по вопросам трудовой дисциплины заместитель директора ВЦ Леонид Васильевич Пиковский. Ленька Пиковский, Пека. Мы выросли с ним в одном дворе, где возле старинного тополя тихо ржавел и разворовывался «Опель», привезенный из поверженной Германии каким-то офицером, вскоре после этого умершим. Мы учились в одном классе, где на стенах висели неизменные портреты основоположников. 2 окладистые бороды и 1 поменьше, клинышком. Потом мы поступили в один и тот же институт, где хохотали над чудачествами одних и тех же профессоров и заглядывались на одних и тех же длинноногих однокурсниц. А вот однокурсницы, вы не поверите, поглядывали на меня, а не на Пиковского, хотя стараниями внешторговского дяди одет он был всегда изрядно. Даже под брюками в морозы носил не темно-синие треники, как мы, грешные, а разы импортные мужские колготы. Но в те бескорыстные студенческие времена это не вызывало ничего, кроме молодого буйного смеха. Не то, что теперь. После института распределили нас в одно и то же место, в алгоритм. Наши столы стояли рядом. Мы засиживались допоздна, мучаясь над какой-нибудь трудной задачей. Тайком распечатывали для друзей гороскопы и руководство по сексуальной гармонии. А вечерами вместе захаживали в Реголетто. Но потом Пека стал расти, не по дням, а по часам. Старший, ведущий, заместитель заведующего, заведующий и так далее. В институте на последнем курсе он женился на трогательной морской свинке, дочке крупного партийного босса. За развал работы в регионе впоследствии босса законопатили в заместители председателя Всесоюзного комитета информатики, чего Пека, естественно, предвидеть не мог, а просто ему, как всегда, повезло. Ранний брак обременял Пеку примерно так же, как тонюсенькое обручальное кольцо на безымянном пальце. Он сибаристствовал, чился вовлекать в интимную близость наших алгоритмовских дам, вслед за мной, называя это бескорыстной гормональной поддержкой одиноких женщин.